День 9. Заведи ритуал. Я училась в колледже с парнем по имени Дэйв. Однажды я зашла в его комнату в общежитии и увидела, что он сидит за столом при полном параде. В костюме и при галстуке, в начищенных ботинках, с прической и, может быть, даже с запонками. Перед ним лежала куча открытых учебников, и он как будто занимался. Я тут же отругала себя за то, что не постучалась, потому что это явно был личный, странный и неловкий момент, но Дэйв ничуть не смутился. «У меня завтра важная контрольная по экономике», — объяснил он. «Я лучше концентрируюсь, когда привожу себя в порядок. Чтобы хорошо работать, надо хорошо выглядеть». Меня огорошило такое продвинутое и достойное уважение стремление к успеху. Особенно потому, что у меня-то, без сомнения, тоже завтра была важная контрольная. Но я пришла, скорее всего, купить травки у своего соседа. Ритуалы — это древняя и мощная практика, которая используется, чтобы молиться, благодарить и отмечать такие важные вехи, как свадьбы, похороны, совершеннолетие, урожаи, баты, бар-мицвы, полнолуние, приливы и, по версии Дэйва, важные контрольные по экономике. Ритуалы приносят в нашу жизнь смысл, обновление, церемонии и праздники, и они могут быть очень полезны тебе для совершенствования привычки. Они могут помочь тебе сосредоточиться и глубже погрузиться в то, что ты делаешь. Некоторые люди зажигают свечи, когда садятся медитировать. Они делают это в том числе потому, что этот акт отмечает начало важного мероприятия, сосредоточивает их на том, что они собираются сделать, и заявляет, что их будущий разговор со всемогущей Вселенной действительно очень важен. Без этой свечи они, может, просто плюхнулись бы на задницу в разгар суматошного дня с мыслью: «Что ж, может, я и смогу посидеть в медитации целых 20 минут, а может и нет». Свеча символизирует их приверженность, концентрацию и уважение, а не дураковаляние. Ритуалы привычек работают еще и как одобрительный кивок. Это признание того, что мы серьезно относимся к себе и к своим занятиям. Неважно, какая у тебя цель — перестать шумно рыгать или каждый день по чуть-чуть искоренять из мира работорговлю, нужно сознательно почитать тот факт, что ты стараешься для себя и совершаешь священное действие. Чем сильнее ты себя ценишь, тем выше вероятность сохранить полезные привычки и избавиться от вредных. Я слышала, что Том Круз перед съемками бьет себя в грудь и вопит, какой он крутой. Это ритуал, которым он себя раззадоривает. Некоторые семьи берутся за руки и читают молитву перед едой, чтобы выразить благодарность. Некоторые племена коренных американцев исполняют танец, чтобы вызвать дождь. Моя собака усаживается у моих ног, торжественно склоняет голову, кладет лапу мне на колено и возносит мольбу богини выгула. Вот несколько примеров, которые вдохновят тебя на создание идеального ритуала для себя и своей привычки. Если ты приводишь себя в форму, посмотри на свое тело в зеркало перед тренировкой. Оцени все, что оно для тебя делает, и поблагодари его за верную службу в течение всех этих лет. Если ты каждый день в течение часа занимаешься французским языком, завари себе чашку чая или кофе, или налей стакан сока, чтобы отметить начало твоего занятия. После первого глотка скажи вслух «Je suis крутыш». Если ты заводишь привычку быть более осознанным, когда садишься есть, обращай внимание на каждый кусочек еды, который кладешь в рот. Жуй не спеша и прочувствуй все оттенки вкуса. Ощути, как полезные вещества питают твое тело, когда ты глотаешь, и почувствуй себя до слез благодарным за то, что у тебя есть великий дар питательной еды и зубов, которыми ты можешь ее жевать. Если ты бросаешь курить, делай 3 глубоких вдоха каждое утро и представляй, что твои счастливые и здоровые легкие становятся еще счастливее и здоровее. Делай это и тогда, когда тебе хочется покурить. Если ты заводишь привычку проявлять больше любви и расположения к партнеру, надевай каждое утро браслет, пару сережек или часы, чтобы показать свое открытое сердце, свою благодарность за все прекрасные вещи, которые он привносит в твою жизнь, и твое намерение любить его так, как его еще никогда раньше не любили. Если ты каждый день идешь пешком на работу с другом, придумайте особое приветствие, которым будете отмечать заботу о своем здоровье и своей дружбе. Если ты бросаешь привычку грызть ногти, каждое утро переодевай кольцо с одной руки на другую, чтобы обозначить еще один победный день. Если ты заводишь привычку проявлять больше внимания, доброты и сострадания, носи в кармане особый камешек, который будет напоминать тебе прислушаться к своему сердцу. Если ты заводишь привычку каждый вечер или утро писать список благодарности, Медленно сядь, ощути, как твоя попа касается стула, и пойми, что твое тело находится на планете, которая вращается в бескрайнем космосе, и сейчас ты обуздаешь огромную энергию благодарности своей волшебной ручкой. Произносить свою мантру каждый день — это тоже ритуал. Давай прямо сейчас это и сделаем.